Хаэм, проводив взглядом крупную женщину с увесистым молотом, Бараха старший взглянул на то место, где раньше стояла кристальная стена. Как и ожидалось, взрыв остался по ту сторону, но между выжженной землей и преградой была большая полоса чистой земли, и на самой стене не было ни следа, кроме разве что самой верхушки. На последних нескольких сантиметрах виднелся четкий след темной магии, которая до сих пор пылала на кристаллах. Проследив за полосой горящей земли, Павел заметил, что в месте взрыва она образовала полукруг. Огонь разошелся под слишком неестественным углом для столкновения с плоской стеной. Возможно, это тоже был эффект той кристальной магии, но что-то подсказывало Павлу, что она здесь ни при чем. И это было как-то связано с Лукой, который запрыгнул на пятиметровую вышку и ударом одной ноги отправил Павла в полет. Впрочем, если бы это и правда был удар, то Барахи бы, наверное, уже не было в живых. Так оттолкнул, не рассчитав силу, и все равно умудрился повредить кости. Бабах! С поля боя раздался еще один взрыв, и оба барахи перевели взгляд на всадника, которого было видно даже отсюда через ряды прожженных палаток. Одна команда авантюристов заняла монстра, пока другие обходили его по периметру, отрезая от подкрепления теней. Что удивило Павла больше всего, у одной из девушек-работников в руках был белый двуручный меч, своим видом напоминавший Сафарлисию. Если это и правда еще один святой меч, то у них есть шансы. Только если вообще удастся подобраться на расстояние удара к этому всаднику, который начал размахивать своими длинными руками, словно это хлысты, в это же время на поле боя. Эй-эй-эй, у нас, кажется, проблемы. И Вилай, что это за монстр такой? Гагарин много повидала на своем веку монстров, но этот мордоворот без лица выделялся среди них всех. Словно мужчину растянули на дыбе, сшили с конем и освежевали. «Не знаю, я впервые такого вижу», — выкрикнула заклинательница, уворачиваясь от мелких черных пуль. Но у него, похоже, две независимые головы. И Вилай не была в этом уверена до конца, но пока что монстр еще ни разу не сконцентрировался на ком-то одном. Если бы у него была третья голова, она бы без сомнений сказала, что телом управляют все три. Потому что пока человеческая голова стреляла в нее пулями, корпус метил руками в Гагарин и Лакюс, а лошадь уклонялась и отбивалась от близнецов-убийц. Никто не мог к нему приблизиться, поэтому вся надежда была на магию Ивилай, которая его пока даже не поцарапала. Черт, а он быстрый для таких размеров. Отпрыгнув от очередного хлесткого удара рук, Гагарин решила попробовать встретить их ударом молота. Но корпус всадника почему-то не изогнулся для уворота от собственных рук, и они обмотали его в несколько слоев, а следом за ними начало заворачивать и корпус. «Все назад!» Вмиг среагировала Лакюс, разрывая дистанцию точно в тот момент, когда монстр активировал навык и завертелся словно мясорубка. Если бы у монстра руки остались прежней длины, Гагарин бы точно хватило времени увернуться или заблокировать, но они будто вытянулись сразу на всю длину. Крепость! Бах! Ну, здорово! Когда женщина уже готовилась принимать на себя удар, длинные когтистые кисти всадника угодили в не менее опасные лапы, вернее, всего одну, огромную, правую, и покрытую золотой шерстью. Гагарин сразу же узнала владельца, даже если его лицо не было видно из-за лапы. Кёя. По мнению Гагарин, в этом выкрике было даже слишком много надежды и облегчения, но чего еще можно было ожидать от их влюбленной заклинательницы? Ага, отсалютовав двумя пальцами, десятихвосты с силой отбросил лапы всадника и, вернув руке изначальный размер, достал из воздуха двухметровую металлическую дубину с тупыми шипами. «Сломаем ему ноги», — коротко и ясно обозначил план действий лис, бросаясь вместе с Гагарин на монстра. «Уау!» Всаднику это явно не понравилось, и конь встал на дыбы, грозясь не только увернуться, но еще и контратаковать. Но лис даже не дернулся, а напротив усилил напор. Вырвавшись вперед, лис бросился к лошадиной голове и так ей врезал, что монстра едва не опрокинуло. Синяя роза моментально воспользовалась этой задержкой и атаковала задние ноги, пока голова была занята Ивилай, а руки по всей видимости сломаны. Сразу же вместе с ударом по задним ногам послышался звучный хруст костей, и всадник завалился на бок. Этим сразу же воспользовались близнецы и вонзили ему в горло кинжалы, но монстр их даже не заметил и тут же выстрелил в упор. Тина и Тя успели отойти, но теперь весь корпус всадника был охвачен пламенем, и оно распространялось. Затухание. Кёя, словно готовый к такому ходу, одним пасом руки свел на нет зарождающуюся проблему и приготовился к следующей атаке. Не было похоже, что этот ожог сильно навредил монстру, как и вся их командная атака. Даже лис не разнес лошадиную голову, хотя с его силой это должно было быть сущим пустяком. «Господин Кёя, вы раньше сталкивались с таким монстром, как его одолеть?» — поинтересовалась Лакиус, поравнявшись с лисом, который, похоже, знал, что нужно делать. По крайней мере, об этом говорило оружие, отличное от его обычного меча. У аркнейских всадников, как бы они ни выглядели, два тела. К режущему урону у него устойчивость, к огню и статусам тоже. Нужно вывести из строя нижнее тело, лишить оружия верхнее и затем добить обоих. Продолжайте атаковать его ноги, а я обезврежу корпус. Закинув булаву на плечо, лис вышел вперед и щелчком пальцев привлек к себе внимание всадника. Судя по всему, Кёя сейчас сильно сдерживался, но Лакиус к своему же удивлению могла его понять. Если он сейчас играючи раздавит этого монстра, то просто займет его место в головах защитников Рабла, которые и так на ножах со зверолюдами. А так, если они победят его все вместе, то на него будут лишь косо смотреть, но не бояться. Поняла, мы завалим его для вас. Покрепче стиснув рукоять меча, девушка одним только взглядом обозначила остальным членам команды свой план. Получив одобрительные кивки, Лакиус подняла в воздух 6 парящих за ее спиной мечей и выстрелила ими, ознаменовав начало следующего раунда. Как и говорил Кёя, эта атака не возымела значительного эффекта, но этого было достаточно для отвлечения внимания. Луч света. Лезвие меча озарилось божественным светом и синяя роза пошла в новую атаку под предводительством лиса. Подгадав момент, Кёя отбил следующий удар рук и тут же взмыл в воздух, занося булаву над головой. Поняв, кто представляет наибольшую опасность, всадник попытался крепко встать на ноги для отскока, но волна света, вышедшая из меча Лакиус, окончательно переломала задние ноги. Следом за ней уже в передние конечности врезался двуручный молот Гагарин и клинки близнецов. Как и ожидалось, атаки не нанесли существенного урона, но это вновь пошатнуло гиганта и заставило его лошадиную часть отбиваться острыми клыками вместо ухода с линии атаки. Решив задействовать последний козырь, всадник направил на лиса уже готовый выстрелить заряд темной энергии, но кристальный меч, ударивший в шею, сбил выстрел. Бах! В этот раз Кёя не так сильно сдерживался, и одним мощным ударом по плечу вмял всадника в самого себя. Его тело оказалось на удивление эластичным, и могло показаться, что удар не возымел нужного эффекта, но от хруста костей даже сражающимся вдалеке работникам стало не по себе. Неестественно дернувшись от вырванной из тела булавы, человеческий корпус повалился на бок и встретился головой с землей. Лошадиная часть из последних сил пыталась достать зубами до ассасинов, но постоянные уходы в тени и удары по слепым зонам не оставляли ей никаких шансов. Все закончилось совместным ударом двуручников, когда Кёя и Гагарин одновременно выбили монстра из равновесия, а Лакиус пришпилила его голову к земле, одновременно в упор выпуская луч света. Дернувшись в последний раз, гигант затих. «Спасибо за помощь, господин Кёя», вынув меч из лошадиной головы. Авантюристка смахнула на землю черную кровь и протянула руку лису. «Если бы не вы, нам бы нелегко пришлось», молча ответив на приветствие Лакиус. Император-чемпион ударился кулаками с Гагарин и перевел взгляд на бегущий им навстречу отряд Рабла. Тот самый, который должен был сдержать монстра во главе с Павлом. Треск. Один из членов отряда неожиданно резко остановился и до хруста в луке натянул тетиву, целясь точно в императора-чемпиона. Это была молодая девушка с безумно жестокими глазами, которые даже сквозь навернувшиеся слезы прожигали свою цель взглядом. Если бы все ее тело не напряглось подобно пружине, она бы смогла предупредить остальных выкриком, но на это уже не было времени. «Эй, он за нас!» Моментально спохватилась Гагарин, пытаясь успокоить девчонку, пока она не натворила бед, выстрелив в правителя чужой страны. Неожиданно встрепенувшись, лис схватился за булаву с новой силой и вместе с резким разворотом занес орудие за спину, целясь в бездыханное тело. И точно в ту же секунду, когда раздался свист выпущенной стрелы, всадник бросился на Лакиус. Если бы не удар Кёи, ее бы разорвали напополам, но стальная дубина сделала свое дело. Чудовищную голову просто оторвало, а следом за ударом лиса последовала и стрела, вонзившаяся точно в горло. Девушка целилась наверняка, хотя толку от ее выстрела наверняка бы не было, ведь даже перерезанное горло не мешало всаднику сражаться дальше. Куда важнее был сам факт, что она заметила неладное с такого расстояния. Даже зверолюд не заподозрил, что его враг может лишь притворяться мертвым. А девчонка не промах, нервно усмехнулась Гагарин, глядя на то место, где раньше была голова монстра. Лис снес ее подчистую, наконец-то показав свою настоящую силу. Но никто этого, похоже, даже не заметил. Не то слово, удивительно тепло отозвался монах, не сводя взгляд с девушки, которая совсем недавно держала его под прицелом лука. Это не был испытывающий или оценивающий взгляд, он был полон уважения. На памяти Гагарин, это был первый раз, когда Кёя так на кого-то смотрел. «Только не говори мне, что она тебе понравилась», — хохотнула воительница, кладя руку лису на плечо. «Ты ее взгляд видишь, она в тебя весь колчан высадит, и даже имени не спросит. Не принимай близко к сердцу, все жители Рабла ненавидят зверолюдов». Подружески похлопав императора, женщина закинула на плечо молот и указала большим пальцем себе за спину. «Пошли, у нас еще есть работенка». Миссия работников по прикрытию Синей Розы прошла успешно, но это не значило, что им самим не была нужна помощь. Мелкие тени хоть и были ощутимо слабее всадника, но тоже доставляли свои неприятности. «Твоя правда», наконец отведя взгляд от лучницы, лисолют спрятал двухметровую булаву в руках и взамен нее достал стопку серебряных монет. «Я прикрою», — пояснил лис, демонстративно подцепляя большим пальцем верхнюю монету и направляя руку на ближайшую тень. «Денежная пушка, дзинь». Сверкнув средней зарплатой крестьянина за неделю, лис, не сходя с места, пробил сквозную дыру в плече тени. Выстрел был настолько сильным, что монстра опрокинуло на землю, где его тут же добили ударом копья. Следующий тени оторвало ноги, следующую разорвало пополам на уровне торса, следующий. Кёя, не сходя с места, устроил самый настоящий геноцид, просто стреляя монетами с помощью пальцев. Простая, но до жути сильная техника, идеально подходящая императору-чемпиону. Работникам только и оставалось, что добивать противника, который беспомощно валялся на земле. «Ты мог так сделать с самого начала?» После первого выстрела Гагарин как-то сразу поняла, что даже добежать не успеет, поэтому не стала даже пытаться. Из всей Синей Розы работникам в итоге помогла лишь Эвилай, да и то только одному отряду и едва не попав под вспышку ослепляющего света. «Мог, но мы ведь и так справились, верно?» Продолжая подбрасывать монету, хмыкнул лис и перевел взгляд на приунывшую Эвилай. «Отличный удар в шею. Если бы не ты, он бы меня зацепил», даже несмотря на всю банальность этих слов. Заклинательница моментально оживилась и приосанилась. «Ты тоже отлично справился. Не только дополнил нашу командную работу, но еще и спас Лакиус. Как ты заметил, что монстр еще жив?» Эвилай на самом деле ожидала чего-то такого, но даже пристально следя за всеми движениями тела, она не смогла заметить готовящуюся атаку. Акёя среагировал еще до ее начала. «Не я, она», указав подбородком на девушку в группе солдат. Лис еще раз окинул взглядом труп аркнейского всадника и, немного подумав, аккуратно извлек из его шеи стрелу. Заметив это, не, еще раз окинула взглядом странного союзника. Он выглядел совсем не так, как обычно описывали зверолюдов, в нем не было ничего дикого. Напротив, он держался гордо и властно, словно дворянин, и в придачу хорошо ладил с окружающими, авантюристки его совсем не боялись и даже по-дружески здоровались. А не, будучи человеком, даже одного друга завести себе не могла. Это ведь Лука смело подошел к ней и первым завел разговор, хотя не обязан был этого делать. Он мог просто молча следовать за ней и делать, что поручит, но вместо этого Диви всегда первым проявлял инициативу. От начала и до конца он выкладывался на полную, не позволяя ей упасть духом. Его свет дарил ни с чем не сравнимую надежду, что они обязательно победят. Авантюристы прибудут вовремя. Окружающие страны окажут помощь. Раненые смогут исцелиться и вернуться домой. И он ведь поддерживал не только Нию, но и всех остальных солдат, которые сдавались под грузом боли и бессилия. Лука терпеливо выслушивал историю каждого, кто попадал на больничную койку или даже просто заходил поздороваться. Под его присмотром не умер ни один солдат. Он успевал помочь каждому, и даже не с ее отцом. Лука словно чувствовал, где и когда он был нужнее всего. И чем больше Бараха над этим задумывалась, тем больнее ей становилось. Она чувствовала, что это была ее вина. Она оставила Луку за защитной стеной, по собственному эгоистичному желанию не дать ему отправиться в бой. Он ведь точно знал, что нужно делать. «Всегда сказал тебе, не лезь к нему, дух». Слева от нее раздался звучный удар кулаком в живот. и один из солдат отца повалился на землю, а следом на него навалились еще трое. Мужчина что-то бормотал про единственный шанс в жизни, но ушедшая в себя Ния плохо его понимала. Кажется, он хотел напасть на зверолюда, который продолжал изучать их отряд издалека. «Ты понимаешь, что будет с королевством, если нападешь на правителя другой страны, тем более на правителя страны монстров?» Павел Бараха, как командир отряда, был просто обязан остановить этого идиота до того, как случится непоправимое. Если это уже не произошло, не, как бы Павел сейчас не хотел похвалить свою дочь за зоркий глаз и меткий выстрел, сейчас он просто не мог этого сделать. Как на это ни посмотри, а его дочь взяла под прицел правителя Игдрасиля. Помнишь, что я тебе говорил, когда ты была маленькой, что это очень крутой монстр? Невольно усмехнулась девушка, все же решая отогнать подальше негативные мысли. Лука был прав, когда говорил, что даже такие воспоминания являются особенно ценными, потому что они помогали вспомнить о тех, ради кого солдаты и паладины сражались. ГМ, неловко кашлянув и приструнив взглядом усмехнувшихся солдат, Павел решил все же не углубляться в их прошлое. Да, этот монстр в придачу ко всему еще и считает себя императором страны. Поэтому когда появится возможность, мы должны принести ему свои извинения. Сложно было сказать, затребует он компенсацию или нет, но от зверолюда можно было ожидать чего угодно. Даже требование принести ему голову стрелка. Кажется, он хочет, чтобы мы к нему подошли. От слов Нии по спине Павла пробежали мурашки, и он впился взглядом в Десятихвостого, который действительно подзывал их двумя пальцами, словно прислугу. Тогда не будем заставлять его ждать, если они сейчас его проигнорируют, то сделают только хуже. Его сюда никто не звал, но правитель страны есть правитель страны. Он может это припомнить, когда дело дойдет до переговоров. Говорить буду я, остальные должны преклонить колени и молчать, пока к нему не обратятся. Бараха-старший не был готов приносить извинения за то, что его дочь первой заметила опасность, но другого выбора не было. Если придется, он возьмет всю вину на себя и сам ответит за то, что взял Нию на поле боя, поддавшись слабости. Хорошо, младшая Бараха лишь раз встречалась с правителем страны, и это была их святая королева. В тот раз с ней лишь поздоровались, но даже эта короткая встреча оставила у нее неизгладимое впечатление о тех, кто становится монархом. Ей было интересно, будет ли этот зверолюд таким же. Заметив, что она идет в гордом одиночестве, не обернулась и увидела, что остальные застыли на полушаге. Они были живы и свободно двигали головой, но все остальное тело замерло в одной позе. «Похоже, этот зверолюд хочет видеть тебя одну», — сквозь зубы прошипел Павел, изо всех сил пытаясь сдвинуть хоть палец ноги. Но сколько бы он усилий ни прикладывал, все, что было ниже шеи, ему не подчинялось. Вот что значит монстр. Одним взглядом остановил целый отряд. Не, что бы ни случилось, в прошлые разы, когда им лишь чудом удавалось избегать смерти, у Павла не было возможности сказать это. «Я люблю тебя», из-за долга службы он не мог говорить ей этого так часто, как ему бы этого хотелось. Из-за этого она выросла замкнутой и одинокой. Только сейчас Павел осознал, что это была его вина. «Не думаю, что он собирается меня убить», Ния была на самом деле счастлива услышать эти слова, но ей они казались самую малость неуместными. Не было похоже, что зверолюд злился на нее. «И я тебя люблю, пап», — тихо добавила лучница, прежде чем смело отправиться навстречу правителю Игдрасилса. Было несложно догадаться, что он из колдовского королевства. Даже если где-то еще существовали лесолюды с большим количеством хвостов, среди них лишь один прогремел на весь мир, как император. Это был император-чемпион Кёя. Не было трудно поверить, что стоящий в отдалении воин, король целой страны. Но чем ближе она к нему подходила, тем яснее между ними становилась разница. Это была не подавляющая мощь мышц или магии, а то самое величие, которое исходило от святой королевы. Его непритязательная белая роба на вид была очень простой, но в то же время она удивительным образом создавала впечатление чистоты, открытости и покоя, словно ничто в этом мире не может запятнать ее кровью. Как и сам зверолюд, даже со своим огромным ростом, почти на две головы выше Нии, он не выглядел угрожающе. Скорее, император-чемпион выглядел как очень милосердный и надежный человек, готовый в любую минуту лично прийти на помощь нуждающимся. Похожие чувства Ния испытывала лишь рядом со святой королевой, но этот миг длился лишь несколько секунд. Сейчас же она могла в полной мере прочувствовать всю разницу между ними двумя. Он не был человеком, не был ее королем, не был даже просто хорошим знакомым. Перед ней стоял враг всех людей Рабла. Но здесь и сейчас Ния испытывала лишь необъяснимое волнение, сродни благоговению. Император терпеливо ждет ее одну и больше никого другого. «Ваше Величество, я оруженосец Святого Королевства Робл, не Бараха. Мне очень жаль, что пришлось направить оружие в вашу сторону. Я прекрасно понимаю, что подвергла вашу жизнь опасности, и готова понести любое наказание». Когда до императора-чемпиона оставалось чуть меньше 10 метров, не окончательно собралась с духом и, преклонив колено, на одном дыхании выпалила свои мысли. И лишь спустя несколько секунд молчания она подумала о том, что это могло быть грубо. Ния никогда прежде не была на полноценной аудиенции и не знала всех правил приличия. Возможно, она даже только что перебила императора. Шурх. Вместо ответа Ния почувствовала на своей голове теплую руку, которая медленно приглаживала ее растрепанные волосы. От неожиданности ее голова непроизвольно дернулась вверх, и их взгляды встретились. Император-чемпион смотрел на нее без неприязни, теплым и успокаивающим взглядом, словно отец. «Ты плакала из-за меня. Прости, должно быть, глаза Нии до сих пор были красными от слез, но то, что император обратил на это свое внимание и брал на себя вину, хотя сам пришел на помощь в первые же минуты бедствия. Это так ошарашило Нию, что она просто не смогла подобрать подходящих слов, чтобы ему ответить. «Но я же обещал, что защищу вас от аномалии, командир». Со всей своей силой, знакомый голос и знакомые слова эхом прозвучали в голове Барахи, но все, что она смогла из себя выдавить, дыхание, похожее на писк. «Лука, что?» Он все это время был королем другой страны. Я с самого начала не должен был этого делать. Мне следовало просто подтвердить свои подозрения и уйти. Император-чемпион говорил спокойно, но было видно, что его что-то сильно беспокоило. Но я не смог, мисс Бараха, то, как он выделил ее фамилию, заставило нее невольно поежиться даже под этим теплым взглядом. Похоже, она, сама того не подозревая, помешала ему закончить важную миссию. Шурх. Неожиданно император-чемпион опустился на одно колено, а затем и на второе, пачкая идеально белую робу только ради того, чтобы оказаться с ней на одном уровне. «Тогда вы сказали, неважно, сколько у меня сил, с ними я могу спасти множество жизней, ведь не обязательно быть непобедимым, чтобы браться за оружие и приходить на помощь нуждающимся». Эти же слова мне в свое время сказал паладин, которым я восхищался. На лице Десятихвостого была все та же непринужденная улыбка, но из голоса пропало все снисхождение. Все то, что в глазах Нии уравняло его с остальными людьми, окончательно исчезло. Сейчас перед ней был самый настоящий король, и он был непреклонен. «В тот день я восхищался вами, мисс Бараха, и восхищаюсь до сих пор. Если бы это сказал кто угодно другой, Ния бы просто отмахнулась от этих слов. Но сейчас, когда она слышала это от короля, не побоявшегося замарать руки и одежду ради простого оруженосца, ее начинала наполнять необъяснимая гордость. Не сила или мастерство владения мечом делает из вас паладина, мисс Бараха. Ваша решимость прийти на помощь любому, кто в этом нуждается, вот ключ к спасению других. Сегодня вы собственными глазами в этом убедились. Вы спасли своего отца, Синюю Розу, всех собравшихся здесь авантюристов и солдат. Если бы не вы, меня бы здесь не было. Впрочем, для остальных так все и должно быть, хорошо?» Приложив указательный палец к губам, император-чемпион многозначительно посмотрел за спину Нии и неспешно поднялся с колен, а затем протянул свою белоснежную руку к измазанной землей лучнице, которая теперь совершенно запуталась в своих чувствах. Лука Диви, первый юноша, который не шарахался от нее из-за жуткого взгляда, он был потрясающим. Вокруг него всегда было спокойно, всегда было тепло и легко на сердце. Он умел поддержать или в нужный момент настоять на своем, но никогда и ни с кем не конфликтовал. Даже Ремедиос Кастадио не стала его врагом. Да, она на него накричала, да, наказала, но Лука был к этому готов и не держал на нее зла. Они даже несколько раз разговаривали. За прошедшую неделю Диви для многих стал другом и ориентиром, а для нее даже чем-то большим. Словами не передать, насколько она была благодарна ему даже за простую поддержку и комплименты. А после спасения отца, она просто не могла себе представить, как сможет выплатить настолько большой долг. Здесь и целой жизни будет мало, чтобы передать Луке все то же тепло, которое он подарил ей самой за эту неделю. И его вторая личность, император-чемпион. К удивлению Нии, он был таким же, светлый и внушающий надежду одним своим присутствием. Но вместе с этим он еще и был силен. Просто чудовищно силен. Даже не столько в плане физической силы, сколько в самом ощущении его присутствия. В нем было что-то не от мира сего. За тобой словно следила высшая сущность, которой ты не сможешь навредить, сколько ни старайся. И что было страннее всего, это ощущение беспомощности не давило на нее, а дарило чувство облегчения. Словно с его появлением разлом перестал представлять хоть какую-то угрозу. Кто бы из него ни вышел, он будет в ту же секунду раздавлен силой императора, который вышел против целой армии и победил. Закончил секретничать. К тебе идет большой и страшный паладин, усмехнулась огромная женщина с красным молотом за спиной, словно она не слышала ни единого сказанного слова. И еще этот тон. Он был просто непозволителен при обращении к императору. Даже не я это понимала. Однако Десятихвостый даже не моргнул, терпеливо стоя в ожидании ладони Барахи. Если она и дальше продолжит медлить, то создаст его величеству еще больше проблем. Ей нужно было принять эту ладонь здесь и сейчас. Надеюсь, моя рука не настолько грязная, как я думаю. Пожалуйста, пожалуйста, пускай она просто будет в пыли. Робко протянув ладонь, Ния замерла в ужасе, разглядывая окровавленные и черные от земли пальцы. Когда Лука исчез после взрыва в лагере, Бараха так сильно вцепилась в землю, что про чистые руки можно было смело забыть. И сразу же после этого она с такой силой натянула тетиву, что кожа просто не выдержала. Как такое вообще можно предлагать правителю страны? Прости, это случилось из-за меня. Тем не менее император-чемпион даже не обратил внимания на грязь и кровь. Смело, но аккуратно подхватив ее ладонь, не касаясь пальцев, он помог ей подняться и почти сразу же отпустил, бросая взгляд за спину. В колчане будет лечебное зелье, показав Нее и всем наблюдателям окровавленную стрелу, многохвостый убрал ее к остальным стрелам. «Я защищу вас», положив руку на плечо Нее, император-чемпион подтянул ее поближе и склонился к самому уху так, что Бараха почувствовала его горячее дыхание. Чего бы это ни стоило, от голоса Луки по всему телу лучницы пробежала мелкая дрожь не самой правильной природы. А что было хуже всего, на нее как никогда пристально уставилась вся синяя роза. «Ха-ха-ха, он тебе что?» Нежности шепчет, раз ты так покраснела. Бараха была готова просто провалиться под землю. Не слушай ее, и не двигайся какое-то время. Отстранившись, император-чемпион вернул на лицо строго официальную улыбку и отправился навстречу приближающейся делегации паладинов. Не уже слышала их шаги, но даже если бы любопытство все же взяло над ней верх, она бы все равно не обернулась. Потому что там мог быть и ее отец, и если он увидит ее в таком состоянии, если ее лицо до сих пор налито румянцем, он ведь точно все не так поймет, абсолютно все не так поймет, особенно после того, как всего 10 минут назад помогал ей отойти от смерти Луки. Следующему, кто направит на меня оружие, я оторву голову. Это понятно? Жестокий и полный холода голос лиса болезненно резанул слух Нии, и кровь моментально отхлынула от лица. Даже после всего, что он уже сделал, Лука продолжал защищать ее. «Что вы вообще здесь делаете? Вы не должны быть здесь, ваше величество!» Буквально сквозь зубы шипела Ремедиос Кастадио, из последних сил стараясь сохранить уважительный тон. «Теперь понятно, почему ему пришлось это сказать, иначе бы у меня были большие неприятности. Если учесть, что их никто не слышал, но наверняка каждый видел, о происходящем можно было лишь догадываться. Лишь те, кто лично с ним знаком, смогли бы догадаться, о чем Кёя с ней говорил, но для остальных, если чего-то люди и ожидают от лесолюда, то это угроза жестокой расправы с улыбкой на устах. Похоже, император-чемпион с самого начала это понимал, и поэтому в разговоре даже не пытался скрывать свои настоящие чувства за ширмой короля. «Вот ведь прохвост», — хохотнула авантюристка с молотом, проходя мимо Нии. «Эй, коротышка, кажется, девчонка ему приглянулась. Что думаешь?» Как бы невзначай поинтересовалась женщина, обращаясь к маленькой фигуре в непроницаемом плаще и маске. «Думаю, тебе не следует лезть не в свое дело. Мы все еще не знаем, как Кёя здесь оказался». У фигуры был высокий девичий голосок, совсем не соответствующий образу мрачного заклинателя. Но тем не менее неотчетливо ощущала исходящую от нее угрозу. И почему-то она была в первую очередь направлена именно на нее. Возможно, Ты что-нибудь об этом знаешь? Для жителей Рабла должно быть неприемлемо так мило беседовать со зверолюдом. Он ведь тебя даже не напугал, правда же? Вы что, хорошо знакомы? Сначала я не поняла, чем могла так обидеть только встреченную авантюристку. Но потом, кажется, раса императора-чемпиона перестала волновать не одну только бараху. Так для себя и решив, Ния просто отвела взгляд и сделала вид, что обращались не к ней. И Вилай, отстань от нее, как хорошая подруга и лидер отряда, Лакиус просто не смогла оставить этот конфликт на самотек и быстро оттащила заклинательницу. За это Ния была готова просто ее расцеловать, но, тут на ее плечо легла чья-то рука. Не, надо поговорить, кто бы еще увел Павла бараху. Часть 28. Договоренность. Что он тебе сказал? Павел видел, что Ния после этого разговора была сама не своя, но оно и не удивительно. Бараха не слышал, о чем говорил император-чемпион, но судя по его улыбке, ни о чем хорошем. В лучшем случае, просто расписывал, как бы он ее убил, а в худшем, предрекал казнь от рук ее же собственных друзей. Ничего. Правда, ничего такого. Его Величество просто похвалил мой выстрел. Сначала Павел не поверил собственным ушам и уже собирался приложить ладонь ко лбу дочери, но потом его взгляд скользнул по удаляющемуся Величеству. Даже во время беседы с Ремедиос Кастадио, его уши были чуть повернуты в сторону Нии. Хорошо, что она выросла такой смышленой девочкой. Даже имея богатый опыт сражений со зверолюдами, Павел порой забывал об их сверхчеловеческих органах чувств. Если бы не сейчас хоть шепотом проболталась, ее могли убить. Не сейчас, но потом уж точно. И так, что Игдрасиль даже невозможно будет в чем-то обвинить. Хорошо, пойдем. Оруженосец бараха, за мной. Еще до того, как бараха-старший успел закончить фразу, его перебил окрик командира Кастадио. Судя по тому, насколько у нее было красное лицо, ничем хорошим это не кончится. Я пойду. Береги себя, пап. Улыбнувшись на прощание, Ния поправила колчан и смело отправилась навстречу разъяренной Ремедиос. Сегодня она уже дважды избежала смерти, так чего ей еще бояться? Злого паладина, который не мог слова лишнее сказать в присутствии правителя чужой страны. Ты тоже береги себя. Павлу было тяжело отпускать свою дочь, но в присутствии доверенного лица королевы она будет в безопасности. Плюс, туда же, похоже, направляются и все остальные наемники. Вряд ли император-чемпион позволит себе что-то лишнее в присутствии такого большого количества охотников на монстров. Нагнав делегацию паладинов, Ния заняла свободное место за левым плечом императора. Позволив себе немного ослабить бдительность в его присутствии, девушка начала с интересом изучать его спину и хвосты, которые мерно покачивались при ходьбе. Они выглядели такими пушистыми, что так и хотелось их погладить, и лишь только здравый смысл пресекал попытки домогательства до его величества. Но в какой-то момент Ния настолько извелась в своем предвкушении, что ей начало казаться, будто ее ладонь и правда касается шерсти, мягкой, гладкой и такой шелковистой, что пальцы сами начинали в нее зарываться. Интересно, он за ними ухаживает? Не отрывая взгляд от пушистого веера, бараха продолжала наглаживать воображаемую шерсть. Она была не только приятной на ощупь, но еще и теплой, что вдвойне радовало подмерзшую лучницу. Туда так и хотелось запустить вторую руку, но от чего-то воображение согревало лишь левую ладонь. Подождите, в голове ей что-то звучно щелкнуло, и она изо всех сил сконцентрировалась на ощущениях своих ноющих ладоней. Правая болела и замерзала, левая поднывала, но купалась в тепле и уюте внутри чего-то пушистого. Но все 10 хвостов императора-чемпиона были на виду. Медленно повернув голову в бок, бараха увидела, в чем все это время была ее грязная рука. В белоснежной шерсти, глубокой и мягкой, как и сердце того, кто позволил так себя измарать. Святая дева и супруга императора-чемпиона. Она была точно такой, как ее описывали люди. Красиво и невинно, словно ангел. Даже сейчас, когда ее идеально белая шерсть была вымарана, в голубых глазах не было ничего, кроме одобрения и ласки. Она словно говорила Нии: «Тебе сейчас, должно быть, холодно и больно. Поэтому это меньшее, что я сейчас могу для тебя сделать. Эй, ты когда успела здесь появиться?» — хохотнула издалека воительница Синей Розы, определенно обращаясь к святой деве. Другие солдаты тоже заметили ее присутствие, но ничего не сказали и даже не шелохнулись, потому что на каждого из них тут же направлялся хвост цвета золота. Это были резкие и достаточно заметные движения, поэтому их посыл моментально доходил до каждого, кто поворачивал голову в эту сторону. Император-чемпион хранил молчание, но каждому давал понять, что смотреть там ни на что. Одна лишь Ремедиос Кастадио проигнорировала это предупреждение и ненадолго замедлила шаг, чтобы увидеть, что скрывают хвосты Десятихвостого. А там была лишь взъерошенная Бараха и еще один незваный гость, который делал вид, что просто идет рядом, держа хвосты полусферой. С такого ракурса невозможно было увидеть грязное пятно от ладони Нии, но Кастадио все равно решила испепелить взглядом обеих девушек. Так, на всякий случай, если кто-то еще не понял, что им здесь не рады. Но в конце концов глава ордена паладинов решила игнорировать присутствие еще одной хвостатой. Сейчас ее главной головной болью был именно император-чемпион, который прибыл вместе с остальными наемниками. Насколько же она сейчас должна быть зла? Весь их путь до штабной палатки так и прошел в полной тишине. Впереди шли паладины, следом за ними хвостатые монархи, потом шла синяя роза и замыкали процессию работники. Не ожидала, что авантюристы будут активно обсуждать прошедший бой и внезапную подмогу, но все хранили напряженное молчание, потому что никому не нужно было напоминать о великолепном слухе лесолюдов и целом лагере паладинов, который их на дух не переносит. Сейчас любое неосторожное слово, даже с задних рядов, могло запросто нарушить душевное равновесие Кастадио, и тогда все, разлом станет меньше из их проблем. На входе в штабную палатку авантюристов отрезали от остальной группы и увели в другое место, видимо, чтобы сначала разобраться с лесолюдами. Поэтому в офицерскую палатку вошли лишь зверолюды, сильнейшая ударная группа Ремедиос Кастадио и несколько оруженосцев. В обычных обстоятельствах это выглядело бы естественно, монархов так и должны защищать, но сейчас атмосфера была совершенно иной. Не ожидала чего-то подобного и до последнего надеялась, что глава паладинов не наделает глупостей, потому что иначе паладинам придется испытать на собственной шкуре удар, оторвавший голову чудовищного всадника. «Ваше Величество, при всем уважении, вас здесь быть не должно», — сдержанно начало Кастадио, как только многохвостые прошли вглубь палатки, а паладины вместе с ней заняли свои места. «Это дело Святого Королевства Робл, и ваше присутствие может быть расценено как военное вторжение. Поэтому я прошу вас немедленно покинуть территорию Робла», — как можно дипломатичнее высказалась Ремедиос, скрещивая руки на груди, чтобы хоть как-то скрыть сжатые кулаки. Пока адъютант не вмешивался, но было видно, что он уже на изготовке и готов в любую секунду взять инициативу на себя. С одной стороны, Ния понимала, что движет сестрой Кастадио. Она верила в своих солдат и верила в людей, как расу. Ей не нужны были ручные монстры, чтобы справиться с такими же монстрами. И Ния была с ней согласна. Это их битва, и они готовы дать отпор злу, насколько бы страшным оно ни было. Но сколько они уже людей потеряли, и сколько могли бы потерять сегодня, если бы император-чемпион не вмешался? Как минимум самой Барахи здесь бы уже точно не было, как не было бы и ее отца. Заодно только это, если не Игдрасилю, то хотя бы лесолюду можно было дать шанс, он защищал людей. 376 человек, неожиданно протяжно ответил Десятихвосты, спокойно вставая напротив паладина. Кажется, именно стольких вы похоронили за какой-то жалкий месяц. Лесолюд не насмехался над жертвами людей, а просто констатировал факт, о котором никому не должно быть известно. Ния даже со входа услышала, как захрустели кулаки Кастадио, и как вжали головы остальные солдаты. «Вас это не должно заботить. Они умерли за свою страну», — голос главы ордена был сухим и жестоким, но она держалась, наверное, думая, что это такая провокация. Ей бы очень повезло, если бы это и правда был самый обычный зверолюд. Но перед ней стоял император-чемпион, которым Ния искренне восхищалась. «Не смейте мне говорить, что люди рождаются ради смерти». Наверное, одна лишь не была готова к такому громкому и резкому окрику, словно командир отчитывал подчиненного. «Вы должны служить и защищать других от зла». «Служить и защищать маленького или большого, неважно, пока вы живы, вы можете спасать других, но после смерти всему приходит конец, и не так важно, чья была эта жизнь. Вы должны это понимать». От лесолюда ожидали каких угодно издевок и насмешек над мертвыми, но это, наверное, это и была та самая причина, по которой Ния так восхищалась Лукой и хотела видеть его во главе ордена паладинов. Для него не существовало солдат, паладинов и оруженосцев, были лишь люди, со своими именами, увлечениями и желанием жить, которое Лука разделял и не собирался отнимать. В отличие от Ремедиос, юноша ценил каждую жизнь, чья бы она ни была, и это восхищало в нем больше всего. Неа по-настоящему хотела увидеть его во главе паладинов ее страны. «Если вы хотите выгнать меня как императора-чемпиона, я не стану противиться воле Рабла, сохраняя прежнюю непреклонность». Лесолют перевел взгляд на выход и сделал шаг вперед, но вместо ожидаемого столкновения с Ремедиос, он просто прошел ее насквозь, словно она даже не была достойна того, чтобы ее обходить. «В таком случае при нашей следующей встрече никакого разговора не будет. Я приду сюда как император-чемпион и сделаю то, что должно, не спрашивая чьего-то разрешения». Хоть Ния и верила в Десятихвостого, внутри нее все равно что-то болезненно икнуло. «Если Кастадио сейчас упрется рогом, уже завтра им придется проверить на прочность слова императора». И что-то подсказывало Барахе, результат будет ужасным. «Пожалуйста, только не провоцируйте его. Сейчас же я простой авантюрист и не претендую на особое отношение. Дайте затмению информацию о предстоящем задании, обсудим оплату и на том разойдемся по своим делам. Мы займемся уничтожением подземелья, а вы будете и дальше защищать периметр, пока мы не закончим. Согласны?» Впрочем, вопреки любым ожиданиям солдат и волнению Нии, Лука оставался самим собой. Вместо того, чтобы просто прилюдно унизить Ремедиос и подорвать ее авторитет, Лесолют предложил сделку, в которой не будет проигравших. Если затмение проиграет, то Робл и все ближайшие человеческие страны вздохнут спокойно. А если победит, страна избавится от разлома ценой нескольких тысяч или даже сотен золотых монет. Ремедиос была бы круглой идиоткой, если бы не согласилась на это предложение или хотя бы его не обдумала. «Мне нужно время на обсуждение и принятие решения. Вы не могли бы подождать вместе с остальными авантюристами?» Как и ожидалось, глава Ордена Паладинов моментально остыла и решила пересмотреть свое решение об отсылке гостей. Не ожалела лишь о том, что это было сделано не из заботы о людях Рабла, а ради убийства того, кто по-настоящему встал на их защиту. «Проводите его величество ко второй палатке снабжения», спокойно скомандовала Кастадио, ни к кому конкретному не обращаясь. Бараха первая попыталась вызваться добровольцем, но ее тело застыло в тот же миг, когда она только подалась вперед. «Не вызывайте лишних подозрений, мисс Бараха, вы должны быть напуганы». Неожиданно в голове раздался знакомый голос императора-чемпиона, и Ния вновь смогла самостоятельно двигаться. Он был прав, как, впрочем, и всегда. Она все еще подданная Святого Королевства, а он – зверолюд, которого она должна ненавидеть. Если она будет слишком много времени проводить вместе с ним, к ней потом будет очень много неудобных вопросов. «Вы двое проводите, видя, что никто не рвется гулять со зверолюдами», Ремедиос назначила двух крайних солдат. Когда же они скрылись с незваными гостями, женщина подозвала паладинов к столу переговоров и перешла на шепот. «Все согласны с тем, что мы должны воспользоваться этим шансом и избавиться хотя бы от одной из наших проблем. Повкёя, как отнять конфетку у ребенка?» Гаденько усмехнулся я про себя, шествуя через ряды палаток к своим товарищам по оружию. «Честно признаюсь, я совершенно не ожидал, что все так обернется. Сегодня они вывезли весь мой план, который едва не пошел огненной богине под хвосты. Я совсем забыл о том, что каждые 100 метров это подземелье генерирует мини-босса, и в итоге едва не спалился на ровном месте. Благо, авантюристы прикрыли мое появление и даже помогли не сильно выделиться на их фоне. Теперь я могу официально присоединиться к ним и сделать вид, что просто пришел по объявлению за деньгами. Не очень по-королевски, но я ж зверолюд, людям меня не понять. Прошу сюда», отодвинув края палатки, солдаты отстранились как можно дальше, словно пытаясь не допустить столкновения моих хвостов с грязной тканью. Стоило отдать им должное, они прикладывали все свои силы. Кю-кю. Пролаяв слова благодарности и поклонившись юношам, моя супруга вошла первой. Даже если они ни слова не поняли, я по взглядам видел, что им это не особо и нужно. «Выпейте потом за наш успех», достав из инвентаря две золотые монеты, я своими длинными руками хлопнул парней по плечам, пряча монеты под ремнями. Это было совсем не обязательно, но хорошая репутация порой стоит намного дороже кусочка металла. «Конечно, ваше величество, удачи вам». Парни так обрадовались подарку, что я зашел в палатку едва ли не самым почетным гостем. Это было достаточно забавно, особенно если учесть, что внутри в это время находилось несколько паладинов. «Быстро ты, а я думала, тебе попытаются устроить допрос и прогнать». Гагарин настолько вольно чувствовала себя в моем присутствии, что впору было считать ее моим самым близким другом в новом мире. Мне такое отношение нравилось, с этой женщиной просто, весело и никакой романтики. Похоже, даже паладины Святого Королевства понимают, что без Кёи нам не справиться. Чтобы выслать живого героя из страны, нужно быть круглым идиотом. И Вилай была дальновидна, как, впрочем, и всегда. Только она не знала, что паладинами руководит именно что идиот. Раз уж все собрались, давайте начнем наше знакомство. Если нам придется работать сообща, будет лучше, если каждый будет иметь представление о своих союзниках, уверенным тоном объявила Лакиус, по-видимому обращаясь только к лидерам отрядов. Остальные пока занимались своей экипировкой или разглядыванием наших скью-персон, что, впрочем, неудивительно. Лисьи духи даже в Игдрасиль притягивали к себе особое внимание. Всего здесь собралось 6 команд наемников, включая Синюю Розу и наше затмение. 22 человека откликнулись на зов приключений, это же просто смешно. Во времена Игдрасиль здесь была такая толпа уголовников, что до подземелья добирались лишь 40-50% игроков, сотого уровня, разумеется. Остальные забивались палками и камнями, шутки ради, еще на подходе. «Приветствую вас, ваше величество. Мое имя Парупатра Агрион, я лидер Зеленого Листа. Наслышан о вашей команде, которая всего за месяц достигла адамантового ранга. Приятно знать, что мы будем сражаться бок о бок сразу с 2 сильнейшими командами искателей приключений», — первым со мной заговорил старик, возглавлявший группу из 5 человек. Хоть он и выглядел далеко за 80, этот лист чувствовал в нем силу и готовность сражаться насмерть. «Здесь и сейчас я лишь лидер команды работников, как и вы сами. Можно просто Кёя», — протянув руку старику, я со всем почтением пожал руку живой легенде фэнтезийного мира, пожилому авантюристу, который решил до последнего вздоха быть искателем приключений. «Наверное, когда-нибудь и я бы стал таким, если бы был человеком. Тогда приятно познакомиться. Я Хиккерон Термит, лидер команды «Дальновидность». Полагаемся на вас», — вторым подбежал ко мне знакомиться мистер обыденности Столпы. Его внешность словно сливалась с окружающими людьми, но он очень умело имитировал одного надоедливого лучника, за что я был готов приложить определенные усилия. Вот только для чего, запоминания или проламывания черепа, я пока не решил. «Попытаешься приударить за моей супругой, и ты не жилец», — просто на всякий случай злобно прорычал я, изо всех сил пытаясь изгнать из головы образ лучника мечей тьмы. Но то, как Термит на нее смотрел, я запомню. «Не волнуйтесь, он это знает», — зловеще бросила эльфийка с фиолетовыми волосами из его команды, и парень тут же покрылся мурашками. «Значит, понимает, что есть вещи похуже сломанных рук. Рад видеть я, что вы благосклонны нашему делу. Внушает надежду, что вернемся мы невредимыми, или по крайней мере большинство из нас. Имя мне Гринхем, командир тяжелого пресса». Третьим, кто подошел ко мне знакомиться, был гном в тяжелой броне с интересной манерой речи. Из всех собравшихся он выделялся больше всего, потому как носил на голове шлем и вообще походил на человека, который любит жить. Об этом говорил не только полный латный доспех, но также и щит с топором. Хороший выбор снаряжения, с какой стороны ни посмотри. И треснуть можно, и рубануть, уважаю. За знакомство, решив не тянуть лису за хвост, я сразу же достал фляжку с вином. Если видишь дворфа, предложи ему бутылку, и он сразу станет твоим лучшим другом. Ха-ха-ха, не сочтите за фамильярность, но нравитесь вы мне. Почту за честь данную благосклонность. Сняв с пояса крепкую кружку, Гринхем без лишних церемоний всунул мне ее под флягу, а все остальные так смотрели, будто ждали, когда я засмеюсь и сам все выпью. Но я решил их всех разочаровать и спокойно налил танку полную кружку, а потом стукнулся с ним сосудами и сам сделал несколько глотков. Как мне показалось, небольшая демонстрация безвредности вина была просто необходима, но только не для Гринхема. Он приложился к вину одновременно со мной и сделал несколько больших звучных глотков, как бы рекламируя продукт. «Безукоризненный вкус, ваш высокородие. И не жалко вам транжирить на такого простака?» — как само собой разумеющееся спросил дварф, задумчиво глядя на оставшееся вино. Я не увидел в этом вопросе ничего особенного, а вот остальные присутствующие скорчили такие мины, будто он меня оскорбил. Наверное, для них его слова звучали крайне грубо, а мне понравилось. Чувствуется, что передо мной человек дела, а не словесных баталий. Хотя это с какой стороны посмотреть. Удар топором — убийственный аргумент для любых споров. Не жалко, у тебя одного на голове тяжелое железо, так пускай ей станет хоть немного полегче. Смотрел я на этого панцирного жука и прям не мог нарадоваться тому, что вижу. Первый человек нового мира, защищающий голову от ударов. Такому и подзатыльник дать не страшно, и кружку крепкого налить. Эй, это что, был выпад в мою сторону? Тут же вклинилась Гагарин, которой бы и правда не помешала эта пара лишних килограмм стали на голове. Хоть ее наплечники и защищали от ударов с боков, затылок всегда оставался открыт. В сторону всех, кто дорожит содержимым или не может головой расколоть череп дракону, спокойно парировав претензию Гагарин, я наконец обратил внимание на лидера последней команды работников. Он один решил проигнорировать знакомство с членами будущего рейда. Этим нелюдимым телом был молодой юноша лет 30 на вид в хорошей восточной экипировке. Его броня сочетала в себе ткань, кожу и латы, а на поясе висела катана, сразу видно, потенциально хороший ДД. Я бы с радостью обсудил с ним, откуда он взял этот сет восточной брони, но он даже после обращения на него взгляда не торопился подходить. Стоя поодаль от всех остальных, он занимался тем, что крайне враждебно смотрел на спину моей супруги, которая обхаживала трех эльфийских рабынь. Сначала я тоже хотел к ним подойти, чтобы оказать психологическую поддержку, но в конце концов решил все доверить Кью. Она искренне хотела разобраться с этим сама. Эти эльфийки и правда были плохи. Тощие, грязные, в обносках, и видно, что их постоянно бьют. А ведь эльфы – дорогое удовольствие. Они самые крутые лучники и друиды среди полулюдей, обладают утонченной внешностью, огромной продолжительностью жизни и зачастую положительным мировоззрением. Да, они высокомерные. Да, у них нет уважения, нет чести, нет пива. Но относиться к ним вот так, сродни тому, чтобы использовать дорогущий стол в качестве строительных лесов. Я не считаю концепцию рабства чем-то фатальным, но можно проявить к дорогому товару ту степень ухода, которую он заслуживает. Смилостивитесь над ним, ваш высокородие. Он всем здесь портит кровь своей физиономией, однако реального вреда лишь чуть. Его мастерство меча неоспоримо, и не нам с ним спать, шепотом пробормотал Гринхем, будто я уже собирался оторвать тому голову. А я всего-то и хотел, что дать ему 110 уровневый подзатыльник. Цепное исцеление, среднее. Отскакивая от одной эльфийки к другой, луч зеленого света прямо на глазах слезал все темные пятна синяков, а из-под волос выскочили длинные уши. Это же не то, о чем я только что подумал. Я их все равно срежу, но спасибо за заботу, ваше высочество. Выпрямившись и приложив крепко сжатый кулак к груди, юноша поклонился моей супруге, которая на него даже не взглянула. И все бы даже ничего, но последние слова он выплюнул с таким отвращением, что у работников от такой наглости глаза из орбит вылезли, и все взгляды моментально приковались ко мне, будто вот сейчас-то я точно сорвусь и покажу свое настоящее лицо. Шурх. В воцарившейся тишине звук распахиваемой палатки был настолько громким, что Люк-Лютер II даже вздрогнул, а потом покосился в сторону и сделал вид, что на полу происходит что-то поинтереснее. Это значило лишь одно: в палатку зашла мисс Бараха. А если быть точнее, пока только она и несколько оруженосцев в качестве усиления. Значит, у нас еще есть возможность со всем разобраться. Я бы на твоем месте к ним уже не подходил, по-философски заметил я, и Кью наконец повернулась к нам лицом. На нее было больно смотреть, но этот лист твердо решил дать ей шанс. По ее щекам текли слезы, тонкие пальчики сомкнулись в кулаки, а губы сжались в тонкую полоску. Она была не просто расстроена, ее переполняла решимость стоять до конца. Если парень решит даже в шутку подойти, ему одним ударом сломают обе руки, а потом выволокут за волосы из палатки и вышвырнут, насколько хватит сил. Кью добрая девочка, но это не значит, что она не может ответить жестокостью на жестокость. Это мои рабы, и я буду делать с ними что захочу. У вас нет права распоряжаться ими, понимая, что закон в данном случае будет на его стороне. Юноша скрестил руки на груди и уставился на меня своим самым насмешливым взглядом. Он меня совершенно не злил, я знал, что ему только это и нужно, но что-то с ним нужно было делать, иначе потеряю лицо. Сыграть с ним что ли в «Догони меня, валун»? Хи-и, тоскливо протянула Кью, и мне больше ничего не осталось, кроме как смириться со своим собственным созданием. Каким бы человеком этот юноша ни был, мой лисенок верил, что каждый заслуживает второго шанса. Повтри ей лицо. Судя по всему, Ная пришла как раз к тому моменту, когда ситуация между работниками достигла точки кипения. С одной стороны был наемник с тремя нечеловеческими рабынями, а с другой – нечеловеческий король, считавший, что все расы одинаково заслуживают жизни. Конфликт был просто неизбежен. Барахе почему-то казалось, что все остальные работники будут на стороне такого же человека, как они сами, но, похоже, Лукай в этот раз успел со всеми сдружиться. Все враждебные и неприязненные взгляды были направлены исключительно на одиноко стоящего мечника, который словно и не чувствовал дискомфорта. Сколько же вторых шансов должен растоптать человек прежде, чем мы признаем, что он скотина и скотиной намерен оставаться? Неожиданно император-чемпион выдохнул и расслабился, похоже, прислушавшись к словам своей юной супруги. Сколько ты за них хочешь? Если бы не проведенная с Лукой неделя, у нее бы сейчас были такие же круглые глаза, как и у всех остальных собравшихся. Даже эльфийские девушки оказались поражены, что их решили выкупить. И дело было даже не во внезапном порыве, просто все понимали, что десятихвостый может разорвать рабовладельца на клочки, и никакая буква закона, даже заглавная, его не остановит, потому что перед ним всего лишь наемник, едва ли не низший слой общества. Из-за его смерти ни Робл, ни Империя Багарут не станут портить отношения с Игдрасилем. Но даже так Лука решил не прибегать к насилию. В каждом человеке есть своя темная сторона, но хорошие люди никогда не станут ей злоупотреблять. Моментально в голове Нии всплыли слова, сказанные Лукой, когда они обсуждали разницу между людьми и нелюдями. В первый день их знакомства девушке казалось, что он слишком идеализировал эту идею, но сейчас Бараха начинала понемногу ее понимать, и это лишь укреплял ее мнение о том, что именно стоящий перед ней человек должен быть примером для паладинов. 1000 золотых за каждую. После непродолжительных размышлений мечник выдвинул такую сумму, что на секунду присутствующим захотелось просто отвернуться и сделать вид, что это он сам упал и размозжил себе голову. Лис выглядел совершенно спокойным, но он не говорил ни слова. Хранили молчание и остальные, ожидая вердикт императора или святой девы, которая пристально следила за реакцией мужа. Хрусть. В тот момент, когда Кёя с громким хрустом сжал кулак, с лица мечника моментально сошла нахальная улыбка, а рука легла на рукоять катаны. Сейчас Ния как никогда прежде прочувствовала, что значит тяжелая атмосфера. У нее буквально застонали плечи от ощущения, что вот сейчас Лука бросится и одним ударом превратить хорошо бронированного воина в фарш. Судя по выступившим каплям пота на лбу, авантюрист тоже это понял и горько пожалел о своем длинном языке, потому что у каждого терпения есть свой конец. Шурх. Но в ту же секунду, когда Бараха уже приготовилась хоронить авантюриста, лисолюдка достала из рукава небольшой красный флакон и на раскрытых ладонях протянула его мечнику. Ния никогда не видела подобных зелий, а учитывая ситуацию, в которой его достали, скорее всего оно было сродни реликвии, стоимость которой превосходит 3000 золотых монет. Это же, первым подавшим голос была заклинательница Синей Розы, которая, как показалось Нии, даже вздрогнула при виде этого зелья. Кёя, Кью, это же не то, о чем я думаю. Это не кровь богов, и Вилай звучала болезненно напряженно, словно перед ее глазами легенда стала явью и вот так просто уходила с молотка за настоящий бесценок. Кровь богов, вы говорите о легенде, в которой герои прошлого пользовались именно такими зельями для мгновенного исцеления ран. Скромно поинтересовался лидер зеленого листа, пристально рассматривая флакон с красной жидкостью. Судя по тому, как бережно святая дева с ним обращалась, это и правда было что-то невероятно ценное. Обменивать его на парочку эльфиек из одной лишь жалости — это было похоже на ловушку. Старик бы не удивился, если бы позже оно вернулось в карман владельца с кровью на флаконе. Я не алхимик, но могу с полной уверенностью сказать, что ни в одной из близлежащих стран я не видела ничего подобного. Кёя, подумай, сейчас нам нужны любые средства для разрешения кризиса. Мы не знаем, что находится внутри этой аномалии. Даже твоей жизни может грозить опасность. Ты уверен, что хочешь обменять такое ценное зелье на 3 рабов? Заклинательница была предельно серьезна и, похоже, предпочла бы разрешить конфликт иначе. Даже если бы это стоило им хорошего мечника, очевидно, что боеспособность лиса была для нее на первом месте. Это зелье моей супруги и не мне им распоряжаться. Хоть император-чемпион и выглядел совершенно спокойным, в его голосе слышалась тяжелейшая злость. Будь на его месте Ремедиос Кастадио, палатку бы уже сотрясали крики, Однако Лисалют умел держать себя в руках, и лишь это спасало авантюриста от взбучки, которую хотели увидеть многие собравшиеся. Хаем, сделав вид, что он крепко задумался, Ируя Узрут еще раз оценил взглядом свой товар и цену, которую за нее предлагали зверолюды. Не было никакой гарантии, что это и правда было легендарное зелье лечения. Лидера команды Тенму уже не раз пытались обмануть ушлые торгаши, поэтому он уже привык проверять товар со всех сторон. И в этом не было ничего необычного. Честные торговцы всегда шли ему навстречу, но сейчас, если Ируя потребует проверить эффективность лечебного зелья, был высок риск, что проверять его будут на нем самом. Даже самое сильное лечебное зелье не сможет спасти от мгновенной смерти. А если и не убьют, то гарантированно используют весь флакон, оставив Ируя ни с чем. Будь его воля, он бы ни за что не шел на эту сделку. Но эта хвостатая дрянь ведь с места не сдвинется. Вот сдались же ей эти ничтожества. Тоже мне святая дева. Что ж, так уж и быть, пойду вам навстречу. Все равно я быстро найду им замену. Не теряя чувства собственного достоинства, лидер команды Тенму протянул руку Лисалютке, чтобы та принесла зелье. Если бы здесь была только жрица, Ируя бы даже сюсюкаться с ней не стал, ударил бы рукоятью в живот и оставил лежать в рвоте. Проблема была во втором. Лишь достаточно опытный воин мог это заметить, но во время боя со всадником император-чемпион совершенно не напрягал руки. Все его удары, кроме последнего, были нанесены одним лишь весом оружия, и лишь в завершающий удар была вложена настоящая сила, взорвавшая голову монстра, словно помидор, да еще и с такой скоростью, что в бою с ним Ируя лишился бы головы еще на полувзмахе катаной. Как бы ни было это мерзко признавать, сейчас императора-чемпиона не одолеть, да и три никчемные рабыни, не то ради чего хотелось бы распрощаться с жизнью. Тем более, судя по реакции лисолюдов, это зелье и правда было им дорого. Поэтому можно было и рискнуть. Если бы взглядом можно было прожигать, от тела Узрута даже углей бы не осталось. До того это зрелище бесило императора-чемпиона. И тем не менее он не вмешивался. Белохвостая без колебания и со всем почтением передала зелье, а затем, не сказав ни слова, вернулась к рабыням. Это было настолько естественно и непринужденно, что даже как-то неудобно что ли. Нужно было признать, Ируя захотел ее. Эта скромность и беспрекословность так и подначивали довести ее до слез, заставить умолять, ползая в ногах. Кто знает, что может случиться в этой аномалии, верно? Будет грустно, если император-чемпион сгинет, а она останется беспризорной. Хотя, еще раз взглянув на десятихвостую, а затем на ее обозленного супруга, Ируя еще раз взвесил все за и против. Скорее всего, хвостатый сейчас спокоен как раз потому, что уже придумал, как вернуть настолько ценное зелье. Например, ударит в спину, как только они спустятся в подземелье. Быть может, первого удара Ируя и сможет избежать, но вот второго. Он станет для него последним в этой жизни, и вряд ли кто-то из присутствующих слабаков сможет его остановить.